не соответствующий мудростью, وقد يفعل أشياء لا يريدها, или же делает вещи какие-то, он не хочет этого делать, бальмуч баралей, то есть его принудили, والكمال أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبرا لكمال عزته وقهره. И поэтому, то есть если мы Всевышнего Аллаха описываем словом фааль или фааль, его надо описывать таким образом, чтобы мы говорили, то есть яфалю ма юрид, делает, что захочет. Валяйкуну муджбан ли камали, и он не принужден из-за полноты своей величия, своего величия. Валига закаля джалю аля навси, поэтому Всевышний Аллах спонтанно себя как описал, фаалю ли ма юрид, делающий, что захочет. Лянна такьид каунугу фаален ли ма юрид газа гуаль камаль. Так как связь выражения, что хочет, со словом фааль, то есть делающий, указывает на полноту. Фиги ашья кафира миндалька маруфун фимабахиси асмаева сифа, то есть подобных вещей очень много, которые разбираются, когда разбирается тема имен и атрибутов. Асмаула хузмат тарфасиму биляти барат миджихат льманы. Имена Аллаха субхана таля, то есть делятся на разные деления, то есть в соответствии с тем подходом, с которым ты подойдешь. Как, например, Каля Таифат от Минагли Аль-Алим, некоторые ученые сказали, «Инна Минха», то есть из имен Аллаха, «Асмау Джамаль», имена красоты. «Асмау Джамаль Илляй Джалю Аля Гиль Асма Муштамиль Аль-Хусна Фиддат, Аль-Хусна Фильмана». Имена, то есть красоты у Аллаха Субхану Тааля, это те имена, которые охватывают в себе красоту в сущности и красоту в смысле. Например, как Биррун, или же Баррун, благочестивый Билибад, или Баррун Билибад, или Бирун Билибад, добрый к своим рабам, Валь Махлюкин, и к своим созданиям. Файкуну минасмайль джамаль сифатуддад. И поэтому это является из имен красоты и описанием его сущности. Васмуллахиль джамиль, также имя Аллаха красивый. Якуну минасмайль джамаль, это из имен красоты. Аль-Барр, как слово, то есть добрый. Вар-Рахим, милостивый. Валь Вадуд, любящий. Ванаху Далика, Валь Мухсин, Вамаш Багадалик, и тому подобные имена. Также из имен Аллаха Субхану Тааля есть имена величия. То есть первые были имена красоты, а это имена величия. И поэтому говорят про какие-то имена, что эти имена величия. И имена величия — это такие имена, которые указывают рабам на величие Аллаха Субхану Тааля. То есть те имена, которые указывают рабам на величие Аллаха Субхану Тааля. Ваху азаматуху ва айзатуху, на возвеличивание его, величие его. Вахатта юджилля мифля, то есть чтобы они уважали, возвеличивали Всевышнего Аллаха, как имена Кахар, Джаббар, Кадир, Азиз, ванаху дзалик, и тому подобные имена. Валь мукит, да, издающий риск, мукит, дающий риск, вашбаху хази иль асма, хази иль асма уджаляль, то есть все эти имена являются именами величие. Вагунака асмафи таксиматль мухталифа тутлябу мин калями ибн аль-Кайм ау мин калями шурах. Также бывают другие деления имен, о которых можно прочитать в словах ибн аль-Кайма или же других ученых. Файналь максуд идан андаль абда мумин муахидан ан ятаарафа иля Аллахи джалю аля би асмай ва сифати. То есть то, на что хочется указать, говорит шейх, то, что верующий раб, единобожник, должен стараться знакомиться с именами Аллаха и его атрибутами. И не будет полным единобожие раба в его сердце до тех пор, пока он не познакомится с именами Аллаха Субхану Тааля и не будет знать об атрибутах Аллаха Субхану Тааля. Файна аль-ильма биха татимму бихи хакыкат ат-таухид, так как знание о именах и атрибутах является причиной тому, что таухид, единобожие человека, становится полным. Валяльму бихаля маратиб, то есть знание об этих именах и атрибутах имеет несколько степеней. Минхан яалямуха ифбатан, то есть первое, чтобы как он знал, чтобы он подтверждал эти имена. Яньют витумат ваталлаху линавси, то есть он должен подтверждать то, что Всевышний Аллах, то, чем Всевышний Аллах Субхану Тааля описал себя. Вамат ватаху ляху расули, то, чем описал себе посланник саусам. Фаюмину аннахазалис минасмайля, и он верит в то, что то или иное имя, то есть которым описал он сам себя, Всевышний Аллах или посланник, является именем из имен Аллах. Ваннахази сыфа мин сыфатилля, или то, что это атрибут, является атрибутом Аллаха. Ваттани, вторая степень, ан ясаль Аллаха джалля валя би асмайляхи ва сыфати и бима юафику матлюва, чтобы человек просил Всевышнего Аллаха субхану тааля через его имена и его атрибуты в соответствии с тем, что он просит.

والمباحث هذه طويلة لاتصالها بأسماء وصفات, то есть тема эта очень длинная, связана с именами и атрибутов. وهي معروفة في مباحث توحيد الأسماء والصفات, то есть она подробно разбирается в книгах, где рассказывается об именах и атрибутах Аллаха Субханаху ва Тааля. Так? Но они так называют Аллах Субхану ва Тааля, то есть Аллах можно называть только Уджуд или Мауджуд. Мауджуд, то есть тот, кто есть, Ауджуд, они же как джахмиты говорят, что Аллах Субхану ва Тааля, он растворился во всех своих созданиях, или то, что они говорят, халюлии. Аллах Субхану ва Тааля, то есть вот все, что есть, это Аллах. Уджуд, поэтому они называют, да. А нас создания на самом деле нету. Уджуд, да. И поэтому они как говорят, допустим, когда смотрят, простой человек, когда смотрит на какую-то красивую вещь, говорит же Аллах. Это же как он от удивления говорит, что какая она красивая эта вещь. А они когда смотрят, говорят Аллах, то есть они имеют в виду, что вот это и есть Аллах. Ульязубилля. Кафир, поэтому уляма передают Ибн Аль-Кайм передает от 500 ученых в Нуни Такфир Джахми. 500 ученых, он сказал, 500 ученых сделали такфир джахмитам, сказали, что джахмиты кафиры. И такими они и есть.